Глава 6. В номере царил беспорядок. На кроватях валялись бюстгальтера, трусики, блестящие топики, коротенькие шортики, полный атрибут дамы легкого поведения. Сама дама, одетая в шорты и светлую майку, сидела на кровати и красила бордовым лаком ногти на ногах, понатыкав свернутые бумажки между пальцами. Увидев гостя, подскочила, на ходу выдергивая скрутки. Одна застряла у мизинца правой ноги, отчего девушка запрыгала, поднимая облако рыжих кудрявых волос. Полицейский успел рассмотреть красивое белое стройное тело, длинные ноги и какое-то блеклое с мелкими чертами лицо, покрытое веснушками. «На любителя», — подумал про себя полицейский и молча, привычным жестом помаячил удостоверением. Он рассматривал комнату и расспрашивал девушку. Из разговора стало понятно, что девушка в курсе произошедшего, но, как говорится, война войной, намаз намазом. Горевать времени нет, через несколько часов надо с хорошим настроением обслуживать клиентов. Девушка отвечала на вопросы, вернувшись к незаконченному педикюру. Она не выдала ничего нового, жили вместе больше года, клиентов принимали в специальных апартаментах, расположенных здесь же в отеле. В комнату посторонних не приглашали, раз в год подруга летала в Россию, кажется, там у нее жили какие-то родственники. Между собой товарки не дружили, но и не соперничали. Девушка закончила покраску и подняла васильковые глаза. Все девочки, которые приехали из России, Украины и Белоруссии, согласились работать по разным причинам. Например, Машка Иванцова из Саратова. Так ее мать из дома выгнала, ухажера привела, а дочь выставила на улицу. У Вальки Спиридоновой ребенок маленький, отец алкаш, инвалид где-то в Нижнем Новгороде. Так она работала как проклятая, чтобы деньги послать, в день по 5-6 клиентов. А вы представьте, клиент платит за один час. Так надо оправиться от одного и в товарный вид себя привести для другого мужика. Ей есть и спать времени не хватало. Страшная стала, тощая. Мустафа даже назад отправить грозился. Девушка закусила губку, поняв, что сболтнула лишнего. Но Ирина сделала вид, что не обратил на ее слова никакого внимания. Ну и что? А то, что все девочки приехали заработать денег. А вот Лиске деньги были неинтересны. Ирина подняла удивленно брови, а она продолжала увлеченно. «Да, как бы это сказать? Ей нравился сам процесс. Мы с ней дружили, ходили в кино, по торговым центрам, катались на каруселях. С ней было легко и весело». Девушка села к зеркалу и принялась красить глаза, тем временем продолжая. «Она совсем мало делилась о личной жизни. Говорила только, что была большая любовь, а он то ли женился на другой, то ли в армию ушел, а может, врала все». Говорила, что воспитывал ее дядя, брат отца, да только достал своей опекой, поэтому избежала сюда. «Мне ее жалко очень, да и страшно за себя», — она шмыгнула носом. «А вы смотрите и ищите, что интересует». Ирина осматривал комнату, зашел в душевую, потом понял, что самостоятельно не разберется в этой куче блестящего барахла, множество бутылочек и обуви. Он выглянул из-за двери и попросил. «Послушай, ты не могла бы помочь мне? Покажи ее вещи, а то я смотрю, у вас один размер, один шкаф, общая куча туфель». Она, не отвлекаясь от своего дела, сказала. «Так оно и есть, мы менялись вещами. Так кажется, что гардероб огромный. Личными были только зубная щетка и нижнее белье. Да так кое-что по мелочи. Да, вот еще вспомнила. Ее дневник». Девушка повернулась к Ирине лицом, и он увидел фантастическую с рыжим облаком волос красотку. С помощью косметики мелкие черты лица увеличились, рябь веснушек спряталась под слоем тонального крема, и глаза смотрели с томным очарованием. Он подумал, что вот она, профессионалка, и сама не замечает, вместе с гримом и платьем надевает выражение лица, от которого мужчины пускают слюну и скулят от желания обладать женщиной, несмотря на мораль, деньги и мнение окружающих. Девушка, пошарив в ящиках, достала связку ключей, дневник, личные фотографии и записную книжку. Потом поинтересовалась задиристо. «Трусы, лифчик, зубную щетку упаковывать?» «Да нет, не надо», — Ирин усмехнулся. «Я заберу только бумаги, а если еще что-то понадобится, приду снова. Скажи, когда ты видел ее в последний раз?» «Позавчера. Мы с ней обедали вместе, а потом я ушла по своим делам, а она по своим». «А вы рассказывали друг другу о клиентах, делились впечатлениями или встречались с отклонениями?» «Вы знаете, если клиент богатый, хочет сначала сопровождение в свет или на вечеринку, а потом секс. Он однозначно хорошо заплатит, мало того, что рассчитается с контролерами, ну и в чулки пару сотен лир засунет. Поэтому распространяться о таких клиентах никто не будет. даже если у него кукушка иногда падает или крышу сносит. Девочек здесь силком никто не держит, наоборот, они держатся за эту работу. Ну а если синяк появится под глазом, так это издержки производства. А чем девочки занимались в свободное время? Ха, свободное время! Не будешь работать, Мустафа даст полную свободу. Паспорт в зубы и на вокзал, хорошо, если денег на билет выделит. Но если появлялось немного времени или критические дни, Маша с Валей за компьютером сидели. У нас здесь на первом этаже есть интернет-кафе, я их иногда видела, то одну, то другую. Наверное, в социальных сетях сидели. А развлечений здесь много, кино, парки, концерты. Да только на все деньги нужны. И еще, постарайся вспомнить что-нибудь необычное. Может, что-то связывало этих троих? Может, чему-то не придавало значения? Девушка задумалась на секунду и отрицательно покачала головой. Ерин, забрав пакет с бумагами, направился к двери, но девушка тронула его за руку. «Знаете, может, только этот случай. Перед тем, как пропала Машка, она первая не вернулась домой, я с Лизой сильно поругалась. А дело было так. Лиза в торговом центре купила платье, очень красивое, яркое, в золотую и оранжевую полоску. Принесла, повесила в шкаф и тут же отлучилась на встречу с клиентом. В это время зашла Маша. В этот день она взяла выходной и, кажется, собиралась в театр или на встречу с кем-то из России. Когда она увидела платье, то стала упрашивать меня разрешить его одеть. Говорила, что, мол, сегодня она должна быть неотразима. Я, конечно, не позволяла долго. Говорила, что Лизка даже ценник не успела срезать, но она уговорила меня. А когда вернулась Лизка, то устроила по этому поводу целую трагедию и долго не разговаривала со мной. Так получается, что это платье Смирновой? Конечно! Ерин помнил, что на первой жертве было шикарное, очень яркое платье, которое превратилось в кровавую тряпку, потому что убийца резал сначала одежду, а потом тело жертвы. А в двух других случаях девушки были обнажены. Значит, в первом случае убийца торопился или боялся, что его увидят. А в двух других он был более спокоен. Что-то здесь обстояло не так, что-то было неправильным. Он углубился в свои мысли, потом спохватился и спросил. А Маша говорила, с кем у нее встреча? Мужчина это или женщина? А в какой театр она собиралась? Нет, не говорила. Как только цапнула платье, так и убежала сразу. Он попрощался с девушкой, дал свой номер телефона и отправился в офис по аренде недвижимости, где ждала Иванова. Ерин не знал, чем может помочь информация об обмене платья, но на всякий случай запер ее в сундучок своей памяти.